1942 год. Конец апреля. Где-то в лесах в районе Волховского фронта. Идущих по лесу людей я заметил далеко не сразу. Собственно говоря, передовой дозор вообще зевнул и засек их только тогда, когда они подошли ко мне на расстояние броска гранаты. В принципе, ничего особо страшного в этом нет. Моя позиция и расположена так, что я вижу в основном именно спины людей, которые проходят мимо. Сзади меня прикрывает приличный валун, залезть на который можно только с моего места. Сам проверял. Так что обойти меня тут весьма непросто. Да и сижу я не на земле, а в выемке этого самого валуна. Снизу, сзади и с боков по 2 метра камня. Не прострелить ничем, а сверху и вовсе 3 метра. Да, вдобавок меня еще как-то найти надо. Есть в этой позиции минус, даже 2. Первый — это ограниченный сектор обстрела. Только дно овражка, да частично склоны. И это еще полбеды. А совсем хреново то, что и уйти отсюда можно только вперед. Туда, куда я и собираюсь стрелять. В принципе, можно и вверх. Только вот проделать этот путь под огнем противника... Ну, разве что в кино. Почти сразу за моей каменной крепостью склон спускается вниз, и довольно-таки крутенько, 6 метров. Дорога идет дальше относительно ровно, постепенно повышаясь к выходу из овражка. Редкие кусты почти не закрывают мне обзор. Собственно, дороги здесь, разумеется, нет. Я называю этим словом то место, по которому сейчас идут дозорные. Дно овражка. Справа, почти вплотную к гребню, угрюмо булькает здоровенное болото. Слева же почти непроходимая чащоба. Идти по ней, в принципе, можно, когда за тобой никто не гонится. А это далеко не так. Лай собак я слышу даже из своего укрытия. И если кто хочет быстро сделать отсель ноги, то он пойдет здесь. Ну, по крайней мере, я так думаю. Может ведь и еще куда свернуть, не знаю. Ну и немцы, будь влезут в это место сгоряча, тоже имеют шанс на нервотрепку. Ну а они влезут, так мимо пройдут. И опять нам хорошо, не найдут они нас. Вот и не обманули меня предчувствия. Отступающие выбрали именно эту дорогу. Ну, в принципе, понятно, тут и лес не такой густой, идти можно быстрее. А собаки лают, подгоняя их. Это, как я понимаю, уже не просто поиск, а облава. Их стараются не только догнать, но и загнать, дабы не оказали такого уж сильного сопротивления. Видать, здорово ребята насыпали фрицам соли на хвост. Но и им вломили основательно. Уже 3-го раненого вижу, которого на руках тащат, все в форме. В гражданке не вижу никого. Стало быть, это не партизаны, а что-то вроде рейдовой группы. Очень даже может быть. Измотаны мужики, еле идут. По уму таким самим бы тут позицию занять. А вось и проредили бы преследующих фрицев. Хоть собак бы повыбили. Но нет, идут. Впрочем, что я могу знать об их намерениях? Может быть, у командира группы есть какие-то свои соображения. Ладно, это уже не мое дело. На выходе из овражка сидят мои бойцы, встретят. Надеюсь, без стрельбы и взаимного дураковаляния обойдется. Все, последний прошел. Немного их, я всего 15 человек насчитал. Теперь ждем. След отступающие ничем не присыпали. По крайней мере, здесь. Стало быть, собачки по нему идут. Быстро. Да и сюрпризов за собой ребята не оставляли. Уж разрывов-то слышно было бы хорошо. Сколько у меня времени? 1 час? Не больше, это очевидно. Вздремнуть не выйдет, нервы не дадут. Сижу весь из себя на взводе. Как еще выйдет моя придумка? О! Ветка наклонилась. Ну, слава богу. Значит, встреча все-таки состоялась. Не начистили друг другу рыло, да и стрелять никто не стал. Уже кирпич с души. Снова наклон ветки. По плану все идет. Жить стало лучше и веселее. Сейчас и отступающие позиции займут, а это, как ни крути, почти полтора десятка стволов. Основательный аргумент. Еще раз проверяю свое оружие, перебираю гранаты. Мне они скоро очень пригодятся. Собаки вдруг забрехали совсем близко. Час прошел. Да ладно, быть того не может. Или это просто лес так звуки скрадывал? А что, очень даже может быть. Лес сейчас сырой. Снег, тая, землю водой напитал основательно. Листья прошлогодние еще лежат. Звук шагов скрадывает основательно. В принципе, и лай собачий тоже как-то могут искажать. Собаки же роста несожженного по земле бегут. Точно, бегут. Да еще как бегут. Две здоровенные овчарки рвали свои поводки, таща за собой проводников. Давайте, голубчики, я вас тут заждался совсем. Сдерживая своих ищеек, проводники уже пересекли почти весь овражек. Рядом с ними, чуть отстав, шло еще около взвода немцев. Солидно. Да, пожалуй, что и поболее взвода-то. Грамотные немцы. Толпой они прут. Одна собака впереди, вторая чуть сзади, в основной цепи. Берегут, значит, собачек-то. И что из этого следует? Мало у них собак. Во всяком случае, здесь мало. Вот преследующие подстраховываются. И правильно делают, между нами говоря. Фрицы идут тремя группами. Около головного проводника десяток человек. Все с оружием наготове. Вторая группа рядом со второй собакой, еще столько же. И третья, замыкающая, здесь народу побольше, около двух десятков солдат. Ага, вот и пулемет волокут. И не один. Все? Да, похоже, что все. Работаем? А то же. Где у них командир-то? Вот она, офицерская фуражка. В замыкающей группе. Все правильно. Не должен он на рожон лезть. Но это, мил друг, в обычном бою правильно. А у нас сейчас далеко непривычный для тебя бой. Бах! И нет больше офицера. А секунду и позже пулеметная очередь прошлась по головной группе. Удачно легла. Подстрелена собака, завертелась на месте. Рядом с телом своего проводника ему тоже досталось, и еще двоих-троих удалось зацепить, что тоже весьма недурственно. Не соврал Ляпичев. Умеет с пулеметом общаться. Вот я так бы не смог, пожалуй. Ну да ладно, у меня и свое оружие есть. И следующую пулю всаживаю во второго проводника. Есть, голубчик. Теперь и собака от него никуда не убежит, проще будет ее подловить. Спух дымками противоположный край врага, и немцы моментально залегли. Не дураки, небось сообразили, что их тут повыщелкать могут моментом. Однако пару человек все же заземлили, неплохо. А вот теперь проверим на практике науку Сергеича. Это, Максим, называются ножницы. Когда пулемет к земле народ прижмет, тогда снайперы начинают свою работу. По лежащим. Он-то их в оптику хорошо видит. Лежащие это в основном от пулемета прячутся, он опаснее. А от сидящего сзади снайпера укрытий нет. И вариантов тут нет никаких вообще. Легла цепь. Все, считай отходную. Если бы они разом вперед рванулись, то еще какой-то выход и просматривался бы. То, что позади тебя человек от снайперской пули упал, не воспринимается, не видно его. Даже если и спереди все на пулеметчика спишут, не так это страшно, особенно когда вперед бежишь, в атаку. Нет, в данном случае другого выхода. Нет, надо пулемет подавить. Но если цепь залегла, поднять ее потом — задачка непростая. встать навстречу огню не каждый солдат сразу сможет. Вот здесь снайперы работают. Командиры, минометчики, все оружие поддержки твои. Чем успешнее сработаешь, тем меньше у противника шансов твоих товарищей сбить. Некому командовать. Командира нет. Нечем огонь спереди подавлять. Убиты минометчики и пулеметчики. В общем, куда ни кинь, и везде задница выходит.